Сперва мистер Макангус недоплатил, затем переплатил. В водителе пробудилось сочувствие. Он прицепил фибровые чемоданы мистера Макангуса к рукам последнего, а картонную коробку и завернутый в коричневую бумагу пакет засунул ему под мышки. Нагруженный таким способом, мистер Макангус на подкашивающихся ногах двинулся в туман, а такси возвратилось в Вест-Энд. Время близилось к половине двенадцатого. Такси из цветочного магазина ожидало причитающееся по счетчику платы, а полицейский констебль Муар принял решение приступить к переговорам с начальством. Последний люк был задраен, мыс Фэруэлл приведен в полную готовность, и капитан Баннерман ожидал своего лоцмана. Без одной минуты двенадцать прозвучала сирена. Полицейский констебль Муар находился в этот момент возле полицейского телефона-автомата. Его соединили с отделом уголовного розыска. «Есть кое-что еще, сэр, кроме цветов. В правой руке зажат обрывок бумаги, сэр. Похоже, часть посадочного талона, такого, какие обычно выдаются пассажирам, на мыс Фэруэлл». Он слушал, повернув голову, чтобы не упустить из вида едва заметный из-за крыш призрак алой с белой полосой трубы. Плавно ускользая, она медленно таяла в тумане. «Боюсь, сэр, сесть на корабль мне не удастся». Он отплыл. Глава третья. Отплытие. Часть первая. Гудок мыса Фэруэлл нарушал ночную тишину с регулярными двухминутными интервалами. Мирно спящих пассажиров лишь временами беспокоили эти звуки, будто во сне к ним врывалось, изрыгая проклятие, какое-то грубое чудовище. Восприятие же тех, кто бодрствовал, зависело от состояния нервов. Обин Дейл, например, пробовал считать секунды в перерывах между гудками, то добираясь почти до 130, то намеренно замедляя темп, получая 115. Затем он попытался считать свой пульс, но это лишь взбудоражило его. Сердце вело себя более чем странно. Он принялся думать о том, о чем лучше было вовсе не думать, включая и самое ужасное чудовищное происшествие на летней ярмарке в Мелтон-Моубрей. Именно из-за него психиатр и настоял на этом путешествии. Одну таблетку снотворного Дейл уже проглотил. В два он принял вторую. И она подействовала. Мистер Кади тоже был неспокоен. Он добыл принадлежавшую мистеру Мэримену «Ивнинг Геральд» из автобуса. Газета растрепалась, но, забравшись в постель, он проштудировал ее тщательнейшим образом, в особенности те разделы, где речь шла о цветочном убийце. Время от времени он читал отрывки вслух, чтобы развлечь миссис Кади, но скоро мощные раскаты храпа убедили его в бессмысленности подобного занятия. Он откинул газету на пол и стал прислушиваться к гудку. Мистер Кади размышлял о том, выкажут ли попутчики открытый снобизм в отношении него и миссис Кади. Ему вспомнились орхидеи миссис Диллингтон Блик, слегка покачивающиеся на великолепном пристанище, и постепенно он погрузился в тревожную дремоту. Что касается мистера Мэримана, то он как раз заснул крепко. Если его и посещали во сне видения, в которых участвовали развязный стюарт и любопытная старая дева, то природу их скорее можно было отнести к сфере бессознательного, и они не стоили того, чтобы заострять на них внимание. Как многие люди, позволяющие своей раздражительности вырываться наружу, он, видимо, восполнял дневные неприятности глубочайшим сном. Подобным же образом поступил и отец Журден. Закончив с молитвами, он улегся в постель и, обдумав про себя еще один-два суровых благочестивых обета, погрузился в сладкое, длившееся до утра забытье. Мистеру Дональду Макангусу необходимо было немного прийти в себя после всего, что с ним стряслось. Тем не менее, Он выпил кофе с сэндвичами в ресторане и рассмотрел попутчиков с некоторой настороженностью и большим любопытством. Интерес его не носил отталкивающего свойства, а скорее смахивал на любознательность, обычную для уроженца шотландской низменности. Мистер МакАнгус собирал сведения об окружающих, как неразборчивый филателист собирает марки, просто для того, чтобы приумножить коллекцию. Он оказался за одним столом с щитой Кадди, постоянные места еще не были закреплены за пассажирами, и успел выяснить, что у мистера Кадди был свой бизнес, однако не смог определить, какой именно. Мистер МакАнгус поведал им о своих осложнениях с такси, но смущенный не выражающим сочувствия взглядом миссис Кадди, он сумел сохранить привычную сдержанность и разочарованный вернулся в свою каюту, в своей постели. Там он удобно устроился на ночь, облачившись в веселенькую оранжевого цвета пижаму, и предался настолько беспорядочным и ленивым размышлениям, что они незаметно перешли в сны, которые никак не нарушались постоянными завываниями гудка. Мисс Эбботт возвращалась из телефонной будки на пристани, не обращая внимания на туман и сохраняя на смугловатом лице загадочное выражение. Матрос, стоявший у трапа, обратил на нее внимание и даже запомнил, что она с трудом сдерживала волнение. Мисс Эбботт улеглась в постель, но еще совсем не хотела спать, когда корабль отплыл. Она смотрела в иллюминатор на скользившие мимо неяркие огни и прислушивалась к вибрации двигателей, работавших на холостом ходу. Примерно около часа ночи она заснула. Джемайму Кармайкл попутчики не особенно интересовали. Ей пришлось напрячь силу воли и собрать все свое мужество, чтобы удерживаться от слез. Она без устали твердила себе, что плач — естественный физический процесс, целиком поддающийся контролю, и в ее случае совершенно неоправданный. У множества людей в последний момент расстраивались помолвки, и им приходилось даже хуже, они были лишены возможности, оставив позади печали, устремиться в Южную Африку. Конечно, не следовало оглядываться на собор Святого Павла, ведь именно такая величавая красота всегда приводила ее в волнение. К тому же, напротив, оказался этот молодой человек, смотревший на нее так, будто ему хотелось ее пожалеть. Поездка в автобусе с первой минуты была совершенно невыносимой, не в пример дороги сквозь туман к судну. То, что ее отъезд проходил в таком непроглядном мраке, было даже забавно. Она разглядела, как впереди, спотыкаясь в модных кожаных туфлях, на высоченных каблуках, пробирается миссис Диллингтон Блик и услышала обрывки разговора Кади. Еще она чувствовала, что молодой человек идет следом за ней. Когда они прошли через проход к причалу, он сказал: «Послушайте, разрешите мне понести этот чемодан?» И забрал чемодан из ее руки, прежде чем она успела возразить. «Все мое имущество на борту», — добавил он. «Я чувствую себя недостаточно важной персоной, ведь вам тоже неприятно чувствовать себя недостаточно важной». «Пожалуй, нет», — ответила Джемайма, от неожиданности забыв об условностях. «Сейчас это меня не заботит. Ну, возможно, вам это скорее приятно». «Да вовсе нет», — возразила она торопливо. «Или, может быть, дамы от природы создания скромные? Так же, как, вероятно, с вашей точки зрения, созданием мужского пола изначально присуще тщеславие. И вы совершенно правы. Вам известно, что среди пассажиров должен быть Обид Дейл?» «В самом деле?» — переспросила Джемайма, не проявляя особой заинтересованности. «Мне кажется, ему бы скорее подошел комфортабельный лайнер с развлекательной программой. Насколько мне известно, ему рекомендован покой. Обин Дейл и согласился на это путешествие, чтобы отдохнуть от доводящей до безумия камеры. Могу поспорить с вами, на что хотите, он очень скоро заскучает по прожекторам. Я, между прочим, доктор, и это моя первая продолжительная отлучка из дома. Меня зовут Тимоти Мейкпис, а вы, должно быть, мисс Кэтрин Эбботт или мисс Джемайма Кармайкл, и мне бы очень хотелось надеяться на последнее». «Вы рисковали попасть в просах, если бы ошиблись», — ответила Джемайма. «Я рисковал всем с одной единственной целью. И, как понимаю, не ошибся». «Ведь это и ваше первое продолжительное путешествие?» «Да». что-то я не слышу в вашем голосе особого восторга. Ну, вот уже виден корабль. Я очень рад, что мы еще увидимся. Какой у вас номер каюты? Не сочтите за нахальство. Я просто хочу отнести туда ваш чемодан. Номер 4. Большое вам спасибо. Не за что, — ответил доктор Мейкпис. Он прошел в ее каюту, занес чемодан, весьма сдержанно поклонился и ушел. Достаточно равнодушно Джемайма думала, как это не смешно, но мне кажется, что молодой человек разыгрывал передо мной спектакль и тотчас же о нем забыла. Собственные горести с новой силой нахлынули на нее, приводя в полнейшее отчаяние. Она попросила родителей и друзей не приходить к отплытию и вообще не провожать ее, и теперь ей стало казаться, что она простилась с ними давным-давно. Джемайма чувствовала себя ужасно одинокой. Каюта выглядела какой-то безликой. Джемайме были слышны голоса, иголки и звуки шагов с верхней палубы. Внутри корабля пахло резиной. И как это она выдержит 5 недель в обществе дамы на шпильках, парочки, объясняющейся на языке клэпхэмской общины, и еще этой на редкость чопорной старой девы? Она распаковала вещи, которые уже находились в каюте. Заглянувший к ней Деннис показался ей ужасно противным. Тогда Джемайма принялась корить себя за недоброжелательность и нетерпимость, и в эту минуту обнаружила в своем саквояже пакет из чудесного магазина, а в нем прелестное платье и записку от мамы. Сделав это открытие, мисс Кармайкл села на постели, расплакалась, как маленькая. Между тем, успокоившись и закончив с вещами, она вдруг почувствовала себя ужасно усталой и захотела спать. Джемайма лежала в постели и прислушивалась к звукам, доносившимся с корабля и с порта. Потихоньку она стала привыкать к атмосфере каюты, а в самой глубине ее сознания, пробиваясь сквозь толщу накопившихся невзгод, забрезжило невнятное предчувствие надежды. Она вновь услыхала, как приятный молодой человек произнес: «Я не слышу в вашем голосе особого восторга». И тут она так крепко уснула, что не заметила, как отплыл корабль, и лишь очень смутно различала звучавший через каждые 2 минуты в ночи гудок. В 1:30 спать улеглись все пассажиры и даже миссис Диллингтон Блик, перед тем основательно поработавшая над своим лицом с помощью новейших усовершенствованных средств для ухода за кожей. Вахтенные офицеры обошли закрепленные за ними участки, и мисс Фэруэлл на тихом ходу покинул устье Темзы с убийцей на борту. Часть 2. Капитан Яспер Баннерман стоял на мостике рядом с лоцманом. Он не собирался ложиться всю ночь, профессия у них старинная, и хотя теперь под рукой и радар, и телефон, вглядываясь в сплошную стену тумана, все равно думаешь о том же, что и далекие предки. Сигнал тревоги принес с собой напоминание о череде столь памятных названий: Доггер, Данджнес, гибриды Скапа Флоу, Портленд Билл и Гуд Винсенс. «Этот бессовестный лжец, — проговорил лоцман, имея в виду туман, — задает нам работенку». Гудки невидимых судов, протяжные и одинокие, доносились неведомо откуда. Время тянулось очень медленно. В 2:30 на мостике появился офицер связи с 2 сообщениями. «Я решил доставить их вам лично, сэр», — сказал он таким образом, напоминая о своем помощнике. «Оба шифрованные, срочные». Капитан Баннерман сказал: «Хорошо, подождите, пожалуйста, здесь». И пошел к себе в каюту. Он достал книгу шифров и расшифровал сообщение. Прошло некоторое время, прежде чем он позвал: «Спаркс!» Офицер связи, засунув фуражку под мышку, вошел в капитанскую каюту и прикрыл дверь. «Событие неожиданно принимает чертовски неприятный оборот», — заявил капитан Баннерман. Связист ждал, стараясь не выказывать любопытства. Капитан Баннерман подошел к правому иллюминатору и про себя перечитал расшифрованные сообщения. Первое было от исполнительного директора компании «Кейп Лайн». «Совершенно секретно. Вас приветствует дирекция. Точка. Уверены, вы окажете необходимое содействие суперинтенданту Аллейну, прибывающему на борт Портсмуте лоцманском катере. Будет следовать в качестве пассажира.